то есть кланом инков. Такая система управления была невероятно сложной, однако действовала практически безотказно. За бесперебойность работы административно-бюрократического аппарата страны отвечал каждый его винтик и отвечал своей головой. Хронист Инка Гарсиласо рассказал, что однажды Камайок Селения распорядился обработать земли Кураки, которому он доводился родичем, вне установленной законом очередности. Пурохи выполнили его приказ. Однако инки узнали об этом и учинили суд. Камайок был признан виновным и повешен на участке земли, принадлежавшей Кураке, чтобы и тот почувствовал тяжесть совершенной несправедливости и свою причастность к ней. Камайоки и Кураки опутывали подданных сынов Солнца вполне зримой и реально ощутимой цепью, с помощью которой каждый житель Тауантинсую оказывался навечно прикован к точно отведенному ему месту в царстве. В условиях такого поголовного контроля и полной взаимной ответственности, когда начальник отвечал за подчиненного, а подчиненный, в свою очередь, был обязан следить и доносить на начальника, откуда было взяться бродяжничеству, воровству, нерадивому отношению к труду и другому злу? Но сыны Солнца боролись со злом не только с помощью строжайшего контроля и еще более строгих наказаний. Власть регулировала обеспечение подданных всем жизненно необходимым в питании, одежде и жилье. Вот почему у Пурыха не было сколько-нибудь уважительных поводов для прогулок вне своего постоянного места жительства. Каждое селение имело помимо избранных и природных начальников несколько кипу-камайоков, которые вели скрупулезный обсчет буквально всего, что поддается цифровому контролю. Кроме них, постоянно действовала целая система инспекторов, без предупреждения появлявшихся в любой час и в любом месте. Трудно представить себе более очевидное доказательство бесправия подданных сынов Солнца. Какие же выводы можно сделать из того, что мы знаем об общине Алью и о царстве сынов Солнца? Очень важное, если мы обратимся к выдающейся работе Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Оказывается, очень многие признаки, характеристики, называемые Энгельсом в качестве типичных черт раннеклассового антагонистического общества, мы без труда находим в обществе, созданном инками из Куско. Так, наличие окончательной победы моногамной семьи, а именно такая семья образовывала двор Пурыха, означает наступление эпохи цивилизации, которой соответствует моногамия. Однако это пока только признак появления классового рабовладельческого общества, а разрушают родовой строй два крупных разделения общественного труда. Выделение пастушеских племен, эквивалентом этого явления в условиях Америки, Энгельс называет орошение возделываемых земель и постройки из адобов, и отделение ремесла от земледелия. Оба эти разрушители родового строя в полную силу действовали и в Тауантинсую, и строительство оросительных систем, вспомним, каналы длиной в десятки километров, и использование адобов, необожженного кирпича, особенно в районах Тихоокеанского побережья, и выделение целых селений общин ремесленников было реальностью царства сынов Солнца. Энгельс пишет, что родовой строй был взорван разделением труда и его последствием, расколом общества на классы. Он был заменен государством –